тебе не кажется, что нужно лечить всех остальных членов нашей семьи? Я совершенно здорова. Так, так. Я хочу жить. Это значит быть счастливой. Тебе хорошо. У тебя есть медицина, пинки, оркестр. Ну, а я хочу иметь ребенка. Ты этого не понимаешь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я понимаю. Я просто думаю, как эта мысль могла прийти тебе в голову? Сначала мне этого так хотелось, что я начала придумывать. Я мечтала, что у меня есть друг, очень красивый. Он приходил ко мне по ночам. Он ходил в сад. Я слышала его шаги по гравию. Я считала до 20 и говорила себе: ну вот и он. Он садился ко мне на кровать, брал меня за руку и говорил мне. Ну, словом, я думаю, не обязательно, чтобы я рассказывала все подробности. Но если хочешь, я так упорно и долго об этом думала, что я сама поверила. Это случай острой детской мифомании. Нет. Да, да. Вы уже давно вернули меня к действительности. Что ты хочешь этим сказать? Моя мечта была такой красивой. Не надо было об этом никому говорить. Вы все испортили. Понимаешь, Франсуа, я боялась. Я хотела знать, как вы все отнесетесь, как вы будете реагировать. Ну, когда я действительно буду ждать ребенка. Теперь я все знаю. Когда это случится, мама упадет в обморок, папа выгонит меня из дому. Доминика постарается, чтобы я избавилась от него. В общем, я могу рассчитывать только на бабушку. А на меня? О, ты постараешься как можно скорее выдать меня замуж и побежишь в свой оркестр. Ты говоришь глупости, все это какая-то ерунда. Да, конечно. Вот именно потому, что все кругом ерунда, я и хочу, чтобы было что-то настоящее. Я хочу ребенка. Ты хотела? Я хочу. Даниэль, я тебя предупреждаю. Франсуа. Что? Скажи, пожалуйста, я аморальна? Нет. Тебе 16 лет. Так, а это же просто какой-то вокзал. До свидания. Алиса, все с чемоданами. Как бы так, чтобы через 5 минут все сели за стол. Доминика, ты куда? Я уезжаю, и не уговаривай меня, пожалуйста. Это бесполезно, я решила. Что произошло, дорогая? Ничего не произошло. Мне надоела эта комедия, я больше не могу ее выносить. Что выносить? И ты еще спрашиваешь, что? Здесь не жизнь, а сплошной ад. Я не хочу, чтобы ты уезжала. Во всяком случае, сегодня. Почему не сегодня? Если бы ты знала, как со мной поступил твой отец. Кто? Успокойся. Никто!